Генри долго еще простоял, глядя в окно. Потом, дыша неглубоко, чтобы унять боль в сердце, он повернулся и пошел в спальню.